Глава 27. Они вернулись домой и прошли через двор на заднюю площадь. Там, над обрывом, Икар впервые увидел искусственную птицу. Она лежала простертая на ровной земле перед самым отвесом, и, лежа на земле, беспомощно, бессильная и мертвая, она все же казалась готовой к отлету. «Что это такое?» — спросил с удивлением юноша. — Сейчас увидишь, — ответил спокойно Дайдал. Он пододвинул простертую птицу поближе к обрыву, потом встал внутри под особую круглой решеткой и застегнул кругом тела под мышками и на поясе широкие ремни. В центре своих парусов он был немного похож на паука в паутине. — Куда ты, отец? — воскликнул Икар, пораженный до крайности этой небывалой машиной. — Туда! — «Бесстрашно!» — указал Дайдал в глубину пространства и вдруг взмахнул парусами, как крыльями, и ринулся вниз с утеса. Птица сначала пошла в глубину, но быстро оперлась своими парусами об воздух, выровняла ход и плавно полетела. Соломенные перья сверкнули на солнце пушистым отливом, сливаясь в крыло. Она уносилась вперед, паря по ветру, и слегка опускаясь, словно огромная белая цапля, которая присматривается к земле и выбирает местечко, чтобы сесть. Видно было потом, как она опустилась, должно быть, за две мириады шагов по дороге к Амнису. В страстном волнении Икар стремительно сбежал с Андейского утеса и спустился на царскую дорогу. На огороженном лугу паслись белые лошади, недавно привезенные в подарок Миносу от кевтского царя. Критяне, однако, боялись этих прекрасных и белых чудовищ и считали их наравне с лесными кентаврами, морскими женорыбами с чешуйчатым хвостом и другими опасными тварями. Вместе с конями кевтские послы привезли колесницу с высокими колесами, резными, в пурпурных ободьях. В эту колесницу бесстрашная Федра впрягла пару молочно-белых скакунов и объехала дворец, сжимая в руке четыре вожжи по кевскому обычаю. Кевский посол сделал больше. Он вскочил верхом на самую высокую и буйную лошадь и, следуя за Федрой, объехал кругом обширного дворца. В то время ни один из критских удальцов не решился последовать опасному примеру, но теперь... Художник Икар вывел коня из ограды на царском лугу и, недолго думая, вскочил ему на спину. Он помчался, как ветер, по гладкой дороге, вдогонку отцу, направляя бег своего чудовища при помощи простого недоустка, обвязанного вокруг его головы. Он нашел Дайдала на вспаханном поле у второго поперечного знака. Строитель уже разбирал свой снаряд и связывал палки и узкие решетки в пучки, чтобы вести их обратно. Группа пастухов стояла на почтительном отдалении и с испугом глядела на странного кудесника, свалившегося с неба. Они, впрочем, неясно понимали, что именно случилось. Когда стала спускаться эта широкая белая штука, они приняли ее за чудовищного лебедя, а потом испугались, прыснули в разные стороны и спрятались в канавах. Только коровы и овцы ничуть не испугались. Круторогий баран подошел к диковинной птице и внимательно уставился глазами, как будто хотел изучить это новое замысловатое устройство. Дайдал усмехнулся и стал разбирать паруса. Когда воздушные решетки одна за другой превратились в пучки перевязанных палок, и летучий снаряд растаял на глазах, как сделанный из воска, пастухи, наконец, ободрились и стали понемногу приближаться с недоверчивым видом, наблюдая за странным волшебником и невольно заражаясь спокойствием коров и баранов своих. Тут прискакал молодой художник на белом чудовище. Этого нового страха пастухи не могли снести. Они помчались стремглав через поле к ближайшему лесу, падая в ямы и попадая в колючки. На этот раз и скот испугался не меньше людей. Толстые коровы с ревом умчались от страшного белого зверя, как будто это был голодный лев или сам подземный старик, вышедший на поиски добычи. Икар соскочил с лошади и подбежал к отцу. Глаза его блестели, он не мог говорить от волнения. — Ты выше богов! — — сказал он, наконец задыхаясь, — летающий дайдал, ты можешь все совершить по желанию своему. Дайдал молчал, но улыбался довольной улыбкой. — Дай мне поцеловать руку, которая создала это неслыханное чудо, — пылко настаивал Икар. — Это создали не руки, а правила божественной механики, — сказал, улыбаясь, Дайдал. Ему льстило до крайности эта щедрая хвала из сдержанных уст любимого сына. Они возвращались домой по той же дороге, сложив на коня вьюки разобранных крыльев, связанных вместе, Икар все посматривал на мудрого отца с надеждой и даже со страхом. — Ты царь судьбы, — сказал он ему наконец, — убьешь ли, помилуешь ли, я преклонюсь пред тобой. И вдруг он запнулся, и лицо его омрачилось первым сомнением. — Спускается вниз, — сказал он в раздумье, — как будто... А больше подняться не может. Умирающая птица. — Постой! — засмеялся Дайдал. — Будет птица живая и взлетит в небеса на крыльях своих лебединых. Икар молчал, ожидая. — Посмотри-ка! — сказал Дайдал, указывая рукой вперед. — Вот она летит. Белая чайка, распустив крылья, летела навстречу сиявшему солнцу и свежему ветру, и грудь ее слегка трепетала мягкими раздутыми перьями. Она шевелила хвостом, как опытный кормчий, и неслась в вышину против ветра, как белый комок сверкающей радостной жизни. «Видишь, как она летает?» — сказал Дайдал. «Крылья распустить против ветра и поставить наискось, как косые паруса. Ветер гонит ее навстречу себе самому, как боковой парусок. Вижу!» — кивнул головой Икар. «А теперь погляди!» Она повернула по ветру, ветер гонит ее сзади, она скользит с вышины, как будто на щите, с горы и нисходит к земле, весь путь ее извилистый, вверх и вниз, как будто на волнах воздушных. Икар покачал головой с тем же невольным сомнением. «Чайка ведь легкая», — сказал он наконец, — «а человек тяжелый». «Пустое», — возразил Дайдал, — «не насыт, птица тяжелая, а все-таки летает». «Я знаю, летает», — подтвердил Икар, продолжая хмуриться. «Они говорили об огромной белой птице, которая носит под клювом мешок и набивает его рыбой. Ее называли ненасытым за вечную прожорливость. Я видел однажды», — припомнил Икар неожиданно, как и прежде, «эту белую птицу, летевшую мимо и на лету пораженную солнцем. Она упала с вышины и хлопнулась об землю, как мешок, начиненный костьми». «Что нам солнце?» — сказал Дайдал пренебрежительным тоном. «Мы будем ветром летать, как лодки на море. Легко летать. Кто ничего не боится?» «Я не боюсь», — твердо ответил Икар. «Лучше быть мертвую птицей, чем живой черепахой». Глава 28. День за днем, с раннего утра до позднего вечера, работали Дайдал с Икаром, не покладая рук и сооружая свои крылатые снаряды. Из ивовых прутьев Дайдал согнул полукруглые рамы, подобные изгибу огромного крыла, и заполнил их соломенными перьями, связанными сверху и снизу. Крылья имели форму широких и выпуклых овалов и были прилажены к остову, похожему на первый набросок скелета птицы. Когда всемогущая природа создает своего птенца с небрежной точностью внутри яйца, оплодотворенного орлом и согретого орлицей, каждое крыло этого искусственного птенца было шириной в 12 пядей, и деревянный остов длиною превосходил человека. Вместо хвоста был полотняный парус с двумя гребнями, которые вращались по желанию летавшего. Один гребень вращался слева направо, другой сверху вниз. Каждое крыло тоже могло обращаться на легких вертлюгах и становиться наискось под всякими углами. В груди деревянного остова между простертыми крыльями было прилажено сиденье для летевшего. Икар позабыл о сомнениях. Он лихорадочно работал и даже изумлял искусством отца. Его гибкие пальцы, привыкшие к тонким резцам и пуховым кистям с поразительной точностью, завязывали снасти, тонкие, как нить многоногой ткачихи, но тканные стали. Икар почти не ел и не спал, и даже в темноте хлопотал у скрепляемых рам, работал ощупью, не ошибаясь ни разу. Вся душа его напряглась, звенела и пела. «Теперь полетим», — повторял он время от времени, — «мы крылоносные люди». Точно небожители, не люди, мы выше небожителей, — вскрикивал он снова. Летают ли еще небожители? Скажи, отец, как они могут летать? И Дайдал в ответ слегка улыбался суровыми глазами и снова указывал рукою на чайку, летящую мимо, быть может, ту самую, которая точно так же летала в памятный час их беседы после первого полета. «А это как летает?» Крылатая родилась, оттого и летает, на крыльях летает, как дышит и ходит и ест, вот так же она и летает. Икар морщился презрительно в ответ. На крыльях нетрудно летать, жук летает и муха летает. Нет, вы попробуйте без крыльев лететь, или создайте себе эти крылья, тогда и летайте. Они ночевали на воздухе у своих окрыленных снарядов. И в последнюю ночь Икару приснился причудливый сон. Они стояли с отцом над тем же обрывом, и рядом лежала искусственная птица, готовая к полету. Но старое сомнение грызло им сердце обоим и лишало их силы. «Как же я буду летать?» — спрашивал Икар. «Я ведь тяжелый». И он с отвращением рассматривал собственные члены и сравнивал их со стройным телом могучего и легкого орла. «Жук летает!» — воскликнул он с горечью. — Муха летает. Летающий Дайдал, отец, где же твой двигатель, сущий в себе? Дайдал покачал головой. — Я сделал многое, что может двигаться, — сказал он. — Деревянную корову Пазифаи и Талоса, стального человека, и дышащую статую Геракла, и маленьких бронзовых птичек с пружинным заводом, летавших по воздушному кругу на забаву ребятишкам. Но это пусть движется собственной силой, как хочет и может. И он указал суровыми глазами на простертую птицу. «Я буду двигаться собственной силой!» — крикнул Икар и ринулся смело с утеса. Тяжелое тело его словно раскололось пополам, и жизнь Икара выпрыгнула вон и полетела в пространство. Она летела, как облако, бесшумно и быстро, и тотчас прилетела на какую-то странную землю. Земля эта была иная, не такая зеленая, как наша, как будто серее и старше. И вместо людей она была населена машинами разного вида. Кружились большие колеса, чавкали гладкие поршни, жужжали широкие ремни. Пыхтели колесницы, похожие на дома, и сами катились и взад, и вперед, никем не везомые. «Где же двигатель?» — спрашивал Икар, и тотчас же ему открылись решения, неизвестные даже премудрому Дайдалу. «Двигатель топлива! Этот двигатель рождается в огне и движет, сгорая!» Икар увидел тяжелый черный камень, тлеющий жаром сильнее плавильной печи, гарное масло, густое, как медь, и воздух, пылающий бледным пламенем. Каждое пламя, сгорая, рождало движение. Жизнь Икара промчалась вперед и увидел ровное поле. На поле стоял дощатый навес. Она устремлялась туда быстрее, чем молния. Там обреталось то, что было нужно Икару. Широкая птица стояла с простертыми крыльями, и в чреве этой птицы был двигатель, сущий в себе. Икар внимательно и жадно рассматривал медный котел и круглые поршни и клапаны. Сзади котла было узкое и двойное весло. «Не это ли движет?» — спросил себя Икар. Он, впрочем, нисколько не смутился. В нем будто проснулась искра отцовского гения. «Сделали люди?» — сказал он себе. «Я тоже не хуже». И только он додумал до конца эту дерзкую мысль, как из-за узенькой двери вышел человек, высокий и тонкий, и с изумлением увидел Икар, что этот пришелец, как две капли воды, похож на него самого. То был Икар второй, быть может, настоящий, позднейший, победивший тяжелую землю и с ее распростертого лона взлетевший в небеса. Икар второй черкнул сухим стебельком по дощечке огнива, и выпрыгнул огонь перед котлом. Что-то запело в котле, как бронзовый жук, закружилось двойное весло и стало незримо от быстрого движения. Ожившая птица двинулась вперед, гонимая силой топлива, и Кар второй был в чреве птицы вместе с машиной своей. Птица сделала плавный прыжок, отделилась от земли и поплыла в воздухе. Они улетели на ясной вечерней заре, ринулись прямо с утеса подувшему ветру навстречу. Дайдал сразу поставил крылья на ветер и стал быстро и плавно отделяться от черной площадки и восходить вверх красивой спиралью. Икар сперва нырнул вниз, испытал острое мгновение головокружения и ужаса, но тут же поспешно выправил гребенчатый руль, поставил наискось свои паруса и вернул равновесие. Он глянул вниз, взглядом еще боязливым, и увидел, что земля быстро удаляется, и вместе с тем раскрывается, как блюдо. Он словно на месте стоял неподвижно, а земля падала вниз. Все шире и шире открывался под ним горизонт. Налево вниз, рай Тимна, Кедония до самого Псакийского мыса и Кимарских утесов, направо Милат, Олос, Этея, и до острова Казаса, и до Карпата, богатого танцами. На юге поднялась костлявая вершина Иды, покрытая лесами, и на востоке протянулись извилистым валом Диктейские горы. Ветер гудел в соломенных решетках, и все поднимал распростертую птицу, как смерч, восходящий столбом, поднимает случайно захваченную щепку. Вверх, вверх! Искусственная птица вышла из нижнего ветра и попала на верхний. К удивлению Икара, этот ветер дул сзади и был попутным. Помня наставление отца, Икар перевел поперечный гребень, понизил широкие крылья и вдруг перестал подниматься и начал скользить вперед со страшной скоростью по зеркалу воздушного слоя, как по дубовому желобу, натертому воском. Выпятилось море навстречу. Проходя под ногами Икара зеленым полотнищем, непрерывно развертываемым с юга на север. У него на минуту явилось сознание, что он сам и его летучая птица — это центр мира, единственная неподвижная точка, и все мироздание движется и проходит пред ним, как цепь бесконечных картин. Его голова была совершенно ясной. Он даже ощутил себя сидящим на твердом, незыблемом лоне прозрачности, опершим широкие крылья об упругое пространство. Ветер как будто рождался пред ним, обтекал летящую птицу и перерождался в вихрь, яростно мчался вдогонку и не мог догнать. В ушах у Икара гудело от этого яростного и бессильного визга, вся кровь его закипела, как согретое вино. Он вспомнил недавнюю скачку на бешеной лошади. Этот крылатый пегас был во сто крат необузданнее кевских скакунов и мчался быстрее их в своей головоломной скачке. Выросла Дия с высокими неровными мысами. Сверху она показалась Икару игрушкой, вылепленной из глины пальцами неведомого скульптора и обожженной в пламени вселенского горна. Дия прошла, исчезла, и море ее поглотило. Теперь море казалось сверху зеленым и гладким, как натянутый холст. И вдруг, словно расколотое солнечным острым лучом, оно меняло блеск и окраску, и из зеленого становился синим, как многоцветная яшма, из которой в кевской земле делают прекрасные колонны, потом голубым, как та бирюза, которую привозят с нагорного шатра, подпершего мир на востоке, и вделывают ее в кольца. Дайдал, улетевший вперед, сделал поворот и плавно облетел против ветра кругом молодого крылоносца, как орел облетает кругом молодого орленка, недавно слетевшего с гнезда и пробующего в облаке свой неопытный полет.